Глава первая. Жаклин Вирсорн. Баронесса Жаклин Вирсорн в тревоге все чаще поглядывала на горизонт. С момента, когда дозорный увидел вдали крошечную точку и по каким-то признакам понял, что это пиратский корабль, прошло уже больше 2 суток. Ветра почти не было, и паруса их шхуны уныло повисли, словно плохо отстиранные простыни у нерадивой прачки. Старый корабельный маг выдохся, истратив свой резерв еще ночью. Чего не скажешь о преследователях. Сейчас она во всей красе рассматривала крутые высокие борта и серо-белую громаду парусов, огромным облаком, натужно реющим над чужим кораблем. Их почти нагнали. Уже можно различить напряженные лица абордажной команды, готовой прыгнуть на палубу, сея вокруг себя боль и смерть. На возвышении она заметила 2 фигуры — маги воздуха, управляющие ветром. Ясно, почему пиратский фрегат не имеет проблем с ходом. 2 мага могут гнать судно беспрерывно неделями напролет. Уйти от него просто нереально. Она глянула на нервно теребящего в руках шляпу, то вдруг хватающегося за эфес меча седого, престарелого мужа, барона Вирсорна. Пред глазами в один миг пронеслись 5 лет жизни, связанные с ним. Амбициозная, упрямая и весьма симпатичная 18-летняя девушка, 5-я дочь из обедневшего дворянского рода, рано поняла, какое будущее ей уготовано. В лучшем случае жизнь в глухом захолустье замужем за недалеким отпрыском кого-то из соседей, все интересы которого — попойки с друзьями, охота и задирание юбок дворовых девок и молодых рабынь. Не желавшая такой судьбы, но ввиду юного возраста и неопытности, совершившая множество глупых ошибок, которые в итоге привели ее в дорогой столичный бордель мадам Филины. В том заведении старательная Жаклин быстро поумнела, набралась опыта и самых разных умений по своему профилю, включая весьма экзотические. А хорошее образование никогда не подведет, к какой бы сфере оно ни относилось. Однажды она сумела так расшевелить немолодого вдового барона, приехавшего из графства Фолленд и посетившего их заведение без особой надежды на успех, что тот начал захаживать ежедневно. Через неделю он предложил выкупить ее обязательства перед мадам Фифи и увезти с собой в качестве любовницы-содержанки. Но поймавшая за хвост удачу жрица любви решила идти ва-банк и максимально взвинтила ставки. В итоге в поместье она вскоре вступила полноправной женой, баронессой Вирсорн. С той поры прошло уже 5 лет, за которые она вполне вжилась в роль благородной аристократки. Новая жизнь, новые знакомства — высокое положение в обществе. Трудовые будни в столичном борделе давно забыты. Эта тайна умерла вместе с элитной потаскухой Жажа. А сейчас в высшем обществе графства Фолленд блистает утонченная красавица, баронесса Жаклин Вирсорн. Она, конечно, не обделена вниманием сильного пола, но стареющий муж с каждым годом становится все несноснее и ревнивее. А в постели уже давно бесполезен, как неотесанное дубовое полено. Жаклин тихо вздохнула и напряженно посмотрела на пиратский корабль. В его передней части имелось возвышение. На нем она заметила фигуру человека в длинном балахоне Явно мага, который пристально смотрел на их корабль. Вдруг неожиданно запустил быстро сформировавшуюся в воздухе ледяную глыбу размером со среднюю тыкву. Пущенная с хорошей скоростью, она с грохотом ударилась в корму их судна. На палубе послышались ругательства команды. Второй такой шар не долетел совсем чуть-чуть и упал в воду, подняв высокий фонтан брызг. Вражеский маг немного помедлил и запустил третью глыбу, на сей раз добившись успеха. Тяжеленный кусок льда на огромной скорости врезался в самый низ кормовой части с громким треском. Начисто снес рулевую планку вместе с механизмом крепления. Оставшееся без управления судно тут же потеряло и без того слабый ход. «Жаклин, немедленно укройтесь в каюте!» — крикнул муж, доставая из ножен полуторный палаш и пытаясь занять место среди молодых, крепких защитников судна. Она не стала спорить, но всего лишь отошла и спустилась на пару ступеней по лестнице, в страхе наблюдая из своего укрытия. С высокого борта пирата полетели большие железные крюки на тонких, прочных цепях. И вот уже притянутое кошками судно принимает на палубу прыгающих вниз и орущих во всю глотку дикий боевой клич головорезов. Повсюду закипела битва. Защитники яростно сопротивлялись, но их было меньше. Да и нападавшие явно превосходили простых моряков уменьем и агрессивностью. Баронесса до крови закусила губу, когда увидела, как огромный, плечистый пират с черными длинными волосами, перехваченными серебристой лентой, легко отбил широкой саблей клинок барона и сильно пнул его в грудь. Муж, словно пушинка, отлетел на несколько шагов и, ударившись спиной об основание мачты, затих в скрюченной позе. Еще один момент заставил ее закричать от ужаса и отскочить в сторону. В узкий проход, где она пряталась, пачкая светлые деревянные стенки алой кровью, скатилось обезглавленное тело и едва не упало прямо на Жаклин. Когда она, дрожа от страха, наконец решилась и выглянула на палубу, битва уже затихла. Лишь в нескольких местах еще шли вялые попытки сопротивления, но все было кончено. Корабль захвачен. Ее тут же заметили и за волосы выволокли на окровавленную палубу с лежащими повсюду трупами и стонущими от боли раненными и умирающими людьми. Всех пленных, кто выжил и мог держаться на ногах, построили вдоль борта. Бледный, с потухшим взглядом барон Вирсорн, пошатываясь, тоже стоял среди остатков команды, зажимая рану на затылке белым батистовым платком. Захватчики уже отошли от горячки боя и теперь планомерно осматривали свою добычу. Часть команды отправили наводить порядок, разумеется, под присмотром охраны. Видимо, пираты решили не ограничиваться только содержимым трюмов и рабами, а забрать целиком все судно. Вдоль строя, в котором теперь остались благородные пассажиры и офицеры шхуны, медленно шел тот самый страшный черный пират в окружении нескольких приспешников. «Черный Сторм!» — в страхе прошептал рядом кто-то из моряков. «Самый безжалостный пиратский капитан!» Он смотрел в глаза каждому, потом задавал один-два вопроса, после чего решал судьбу стоящего перед ним человека. Те, кто мог предложить за себя выкуп, оставались на месте. Остальных отправляли на корму, где их всей толпой закроют в тесном трюме. Это кандидаты в рабы. Скоро их с молотка продадут на одном из рабских аукционов где-нибудь в Заоманском Матриате или Торговой Республике. Жаклин с тревогой подумала, что этот страшный головорез, даже не смывший из себя кровь убитых, дойдет до нее раньше, чем до ее мужа. «Что я ему скажу?» Мысли в ужасе заметались в голове молодой женщины. «Какой выкуп? Сколько?» «Такие вопросы должен решать мужчина. Я же разрыдаюсь от одного его жуткого взгляда». Меж тем пиратский капитан подходил все ближе. До баронессы, готовой сорваться в истерику, оставалось всего двое. Какая-то толстая, ярко одетая, зареванная купчиха и небогатая на вид дворянка. С купчихой разговор кончился быстро. Сумму выкупа та от страха назвала огромную, как за благородную даму. А вот дальше началось нечто. Стоящая рядом девица попыталась изобразить соблазнительную жрицу любви, отчего сделалась похожей на дешевую потаскуху. «О, господин!» — томным, как ей казалось, голосом проворковала она. «Я не смогу предложить достойный выкуп, но могу заплатить вам другой монетой. Тебя бы к мадам Феллини не взяли даже полы мыть, так и несет вульгарной дешевкой», — подумала Жаклин, внимательно глядя на потуги бедной девушки и реакцию пирата. Чем дольше наблюдала, как он смотрит и общается с женщинами, тем сильнее крепло чувство, что она, кажется, поняла внутреннюю суть этого человека. И с похожим взглядом однажды уже сталкивалась, когда работала в борделе. Но Жаклин не могла в такое поверить. Вот снова на лице и в глазах черного сторма отразилось то ли пренебрежение, то ли отвращение, а может еще какое-то более потаенное чувство. Но она точно встречала подобное и знает, как себя с ним вести. «Пирс!» — крикнул он, повернувшись к кому-то из своих матросов. «Вот вам с ребятами капитанский подарок! Развлекайтесь с ней в волю! Эта леди ни в чем не знает отказа!» Взял остолбеневшую от ужаса девушку за руку и резко выдернул из строя, толкнув в объятия потному, вонючему пирату со словами: «Порадуешь моих ребят, и если они останутся довольны, я отпущу тебя без всякого выкупа». Затем он повернулся и буквально вонзил свой взгляд прямо в глаза насмерть перепуганной Жаклин. «Ну а ты что скажешь? Тоже желаешь мне услужить?» «Если я ошиблась, это конец. Но нет, я не ошибаюсь. Главное не показать, как мне страшно. Главное не показать. У меня все получится». Уговаривая саму себя, она сделала строгое, немного скучающее лицо и ледяным взглядом уставилась на огромного черного пирата. «Капитан», — негромко, но уверенно произнесла она, едва не свалившись при этом в обморок, «позвольте два слова без посторонних глаз. Поверьте, мне есть что вам предложить». Он удивленно вскинул бровь. Несколько мгновений смотрел на нее в упор. Как она выдержала эту пытку, сама не знала. Но, наконец, усмехнулся одними уголками тонких губ и качнул головой в сторону, предлагая следовать за собой. Они вошли в тот же узкий проход, где она пряталась. Обезглавленное тело уже унесли и скинули за борт, на радость пирующим сегодня акулам. Пиратский капитан стал напротив, возвышаясь над ней, как громадная гора, и молча ждал. Страх пронзал каждую клеточку ее тела. Жаклин понимала, что ставит сейчас на карту свою жизнь. Но назад дороги не осталось, она должна выполнить задуманное. Для большей уверенности оперлась одной рукой о стенку, стараясь не коснуться кровавых разводов. А второй ухватила и как следует сжала его мужское достоинство. Неотрывно уперев в него строгий взгляд, добавила в голос металлических ноток. «Сторм, ты очень плохо себя вел. Сегодня вечером будешь наказан. Тебе нужна строгая госпожа. Я буду наказывать дрянного мальчишку за каждый плохой проступок. Если я ошиблась, сейчас он свернет мне шею». Она внимательно смотрела, как Сторм резко выдохнул и сжал от боли губы, как затуманился его взгляд и расширились зрачки. Пират часто засопел, осторожно взял и отвел в сторону ее руку, только что сжимавшую самые нежные мужские органы. Затем молча повернулся и вышел из укрытия. Жаклин засеменила следом. «Хэнскен!» На сей раз он обратился к опрятному, чисто выбритому старшему помощнику. «Отведи эту леди в мою каюту и предоставь все, что ей потребуется». Этой же ночью она весьма ярко проявила свои умения, полученные в салоне мадам Филины. Да так, что у нее после ныла рука, державшая гибкий черный хлыст. А у лежащего с кляпом во рту и тихонько постановающего пирата остались тонкие розовые полоски на спине и ягодицах. Однажды, когда она еще только попала в столичный бордель и была совсем неискушенной в любовных играх, к ним явился особый клиент и потребовал подобных услуг от этой новенькой. На ее счастье, первый раз с ними пошла одна из опытных девушек. Жаклин в шоке и ужасе глядела на то, какие штуки та проделывает с их клиентом. Так она впервые узнала, что означает быть строгой госпожой. Впоследствии оказалось, в этом нет ничего сложного. Она добросовестно освоила эту науку, хотя удовольствие такой вид развлечений не приносил ей совершенно. Зато приносил неплохие деньги, а сейчас, похоже, нечто гораздо большее. После такого рода прелюдий вовсе не маленький орган черного сторма приходил в рабочее состояние, и Жаклин могла продемонстрировать и другие грани своего таланта. «А ты хороша», — расслабленно поглаживая ее обнаженную грудь, сообщил пират. «Мне понравилось. Хочу видеть тебя почаще. Я много времени провожу в море, но имею большой особняк в Вичемаре. Могу поселить тебя там как хозяйку». Примечание. Вичемаре, приморский город, столица Содружества Вольных Мореходов, СВМ. Жаклин поняла. В этом сражении она одержала полную победу. Нужно развивать успех. «Милый, ты завоевал мое сердце сразу, как только увидела тебя на палубе с клинком в руке», — проворковала она, затем слегка прикусила сосок на его мускулистой груди. «Но я придумала все еще лучше. У меня, недалеко от Золотой бухты, в пригороде Фоленбурга, есть небольшое поместье. Там ты сможешь отдыхать после сражений, окруженный комфортом, как король. Я даже распоряжусь приготовить целую комнату, полную разных интересных штучек. Тебе очень понравится, обещаю». Увидев, как у головореза загорелись любопытством глаза, решила, что рыба попалась на крючок, и пора делать подсечку. «Вот только есть одна маленькая проблема, ну, для тебя маленькая». И нежно взглянула ему в глаза. «Тот противный старик, мой муж, он просто житья мне не дает. Держит взаперти в унылом душном баронстве и будет мешать нашему счастью. Вот если бы ты как-нибудь решил эту проблему...» Черный Сторм внимательно посмотрел на нее и громко расхохотался. «Да, я в тебе не ошибся», — сказал он, отсмеявшись. «А ты знаешь, что этот старик готов выплатить за себя, и главное, за тебя, очень хороший выкуп? Причем за тебя согласен дать вдвое больше». «Ну, милый, неужели ты готов продать меня какому-то немощному старику?» Она надула губки, обиженно глядя на ухмыляющегося капитана. До конца плавания, а продлилось оно около недели, ловкая молодая женщина так сумела очаровать грозного пирата, что тот охотно выполнял все ее прихоти. На берег Жаклин Версорн сошла безутешной вдовой и полноправной хозяйкой баронства, поместья и всего остального имущества. Домой из СВМ, куда причалила пиратская эскадра, в королевство Далисиан она отправилась с комфортом. На подаренной капитаном пиратов роскошной карете, запряженной четверкой белоснежных красавцев, управляемой кучером-рабом. Примечание. СВМ. Аббревиатура названия квазигосударства «Содружество вольных мореходов». На деле гнездо пиратства, преступности и работорговли, управляемое Советом капитанов. Черная вдова везла с собой множество подарков. Рулоны драгоценной шелковой ткани, редкие специи, благовония, тончайшие фарфоровые сервизы, изготовленные далеко на востоке, и другие ценности. Кое-что даже было из трюмов корабля, на котором их и захватили. Следующие 2 года прошли в приятных хлопотах. Через подставных лиц предприимчивая баронесса организовала целую сеть лавок в городах графства и даже пару в столице, в которых с огромной прибылью сбывался награбленный пиратами разнообразный товар. Деньги текли рекой. Иногда, вернувшись с очередных набегов и грабежей, в гости на недельку-другую заглядывал Черный Сторм. Тогда приходилось закрываться в поместье подальше от любопытных глаз и снова вспоминать все умения строгой госпожи. Но это бывало нечасто и никаких неудобств с собой не несло. К тому же он был с нею довольно щедрым. Такое положение дел продлилось 2 с лишним года, пока в один момент не явился какой-то гринеец с похожей на кота физиономией и вывалил на стол кучу убийственного компромата. Все, там было все, начиная с карьеры в элитном борделе, вплоть до подтвержденных фактов ее личной причастности к торговле награбленным пиратами хабаром. Да 1/10 этих сведений способна напрочь разрушить всю ее безупречную репутацию несчастной вдовы, изо всех сил несущей на своих хрупких плечах тяготы управления баронством. А если добавить еще пару-тройку пикантных фактов, дело может окончиться виселицей. Тогда разговор закончился тем, что от нее потребуются совершенно незначительные услуги, и беспокоить ее будут весьма редко. Вот так баронесса Жаклин Версорн обзавелась еще одним тайным именем — русалка. «Фи, какая вульгарщина! У этих гринейцев ни вкуса, ни фантазии!» Ее действительно не беспокоили долгое время. Жаклин уж подумывала, что они о ней просто забыли. Но вот как снег на голову свалился тот же самый гринеец, Сино Тейт, и заявил, что погостит у нее некоторое время. Еще он добавил, для баронессы и капитана Черного Сторма есть очень важное дело. Можно подумать, ей без всяких шпионских заварушек дел мало. А если попробовать с Гренейцем, как со Стормом? Раздумывала, недовольная таким поворотом событий, Жаклин. Ох, вряд ли. Очень уж хитрая и гадкая у него рожа. Нежданный гость не сильно прельщался красотой баронессы, но очень настаивал, чтобы она срочно вызвала капитана в имение для серьезного разговора.